Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Надписи на экране Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Наталья Кудрявцева, Василий Мешков. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Первая серия. Голова спящего Сафронова на подушке. Добрый день, Георгий Николаевич. Пора вставать. Кто рано встает, тому Бог подает. Василий, заткнись. Дети, в школу собирайтесь. Петушок пропел давно. Только наш Ген Сафронов еще с вечера в Георгий Николаевич, это уже из ряда вон. Немедленно вставайте. На Каширском шоссе серьезное дорожно-транспортное происшествие. Через 20 минут в наш морг будет доставлено 5 трупов. Сафронов садится на диване рядом медбот Васи. Не смешно. А я и не шучу. Я лишь в случайном порядке воспроизвожу набор фраз, которые вы загрузили в меня для своего пробуждения. Так была авария или нет? Нет. Жесть. Когда я загрузил в тебя эту хрень? 1 апреля 2020... Все, хватит. Вопрос был риторический. Никогда больше не буди меня так. Спасибо. Сафронов берет у медбота чашку, пьет. Кстати, который час? Местное время 12 часов 34 минуты. Сколько? Ты нормальный бот или где? Я же тебе сказал разбудить меня в 11. Я разбудил, но вы дали мне альтернативное указание. Какое? Воспроизведение невозможно. Моя программа не предусматривает использование нецензурной лексики. Зато моя предусматривает, придурок ты железный. Остаешься за главного. Да, босс. Медбот Вася кланяется вслед Сафронову. Медбот закрывает дверь. На переднем плане ступни с биркой. Сафронов выходит на улицу. В руках у него воздушный змей. Он бежит к машине. Не смей, я тут работаю! Сафронов подпрыгивает и машет на летающего дрона рукой. Штраф за парковку в неположенном месте. Как тебя молния сбила. Кладет в машину воздушного змея. На руке новое оповещение. Воспользуйтесь мгновенным кредитом для оплаты. Сафронов садится в машину. Заводит ее и трогается с места. Автомагистраль. Перед машиной Сафронова загорается шлагбаум голограмма. Люди и боты переходят дорогу. Сафронов в машине вставляет в ухо наушник. Доброе утро, Георгий. Доброе. Система активирована. Как я могу вам помочь? Шлагбаум голограммы исчезает. Машина Сафронова трогается. Соня играет. К соседям? Да, а то пока Марина доедет, он засохнет. Соня, ты оделась? Почти. Давай быстрее, там уже папа приехал. Соня бежит к лестнице. Алла открывает дверь. Входит Сафронов. Привет. Привет. Разрешение привез? Сафронов достает из кармана разрешение. Разрешение на бумаге. Соня сейчас спустится, она одевается. А Егор? Егор прощается с друзьями. Подожди, ну мы же договорились, что сегодня дети у меня. Ему 16 лет, я не могу запретить. Но это ты решаешь, когда и как нам встречаться. Позвони, договорись. Я звонил, он трубку не берет. Я виноват. Папуля! Соня, привет. Коротко, просто класс. Пока, малыш. Пока, мам. Сафронов смотрит на Аллу, выходит. Алла закрывает за ним дверь. Подходит Лев. Он что, до сих пор ничего не знает? Алла, ну так нельзя. Я скажу. Обязательно скажу. Ну, только позже. Соня подбегает к машине, видит в ней змея. Что это? Это змей воздушный. Мы его с Егором запускали, когда он был такой же маленький, как ты. Давай, пойди. А где у него пульт? Пульт? Нет пульта. Как это? А вот так. Сейчас приедем, увидишь. Сафронов закрывает машину и звонит. Набери Егора. Рука Егора, на ней входящий, папа. Лицо Егора. Из-за угла он видит, как Сафронов садится в машину. Егор сбрасывает звонок. Абонент не отвечает. Сафронов садится в машину. Егор поворачивается и уходит. Машина уезжает. Ну ты где, Димыч? Я краски принес. В столовке, уже бегу. Ок, давай. Егор идет по улице. Спортивная площадка. Дети у школы. Егор роется в рюкзаке. Подходят три парня. Сафронов! Егор делает попытку сбежать. Парни догоняют. Ты что это, решил свалить, не попрощавшись? Что в сумке? Будь рад, мама. Парни вытряхивают баллончики с краской из рюкзака Егора. Бабло, гони, слышишь? Егор брызгает из баллончика в лица хулиганам и бежит. Колян, ты в порядке? Да уйди ты! Ты труп, Сафронов, слышишь? Вид на город сверху. Надо змея поставить носом на ветер. А у него есть нос? Ну, конечно. Хвост же у него есть. Главное, чтобы он лег на ветер, как бы животом. И потом будем отпускать, да? Да. На старт и побежали. Летит! Класс! Как он летает! Вау! Оп. Теперь я! Оп. Догоняй! Я теперь! Молодец! Смотри, давай! Молодец! Да, обидно, что краски выпали, пока убегал. Один баллон остался. Да ладно, забей, фигня. Для такого дела никаких красок не жалко. Ну чё, удачной тебе дороги. Ты же вроде только что остаться предлагал. Ну, просто прощаться не хочется. Пускай лучше у меня будет живой друг в Австралии, чем геройски погибший здесь. День-день. Егор и Дим-Дим чокаются банками с газировкой. Слышь, главное, чтобы теперь самолет не отменили. Да. Он здорово летал. Да? Тебе правда понравилось? Да. Вот вернётесь из Австралии, и мы его вместе с Егором запустим. Пап, не получится. Получится. За месяц он не развалится. Мы не на месте едем, а надолго. Дядь Лёва работать будет, и мам тоже. А я в детский сад пойду. Сафронов испуганно смотрит на Соню. Это плохо, что я сказала? Сафронов молчит. Пилар, погуляли? Где Соня? А ты не меняешься. Все так же предпочитаешь действовать за спиной. Алла растерянно смотрит на Сафронова. Гера, я... Слушай, я молчала, потому что... Я не хотела тебя огорчать. Ты хотела сбежать и поставить меня перед фактом. Окей, хорошо. Ты можешь воспринимать это как тебе угодно. Гера, я действовала в интересах детей. В Австралии будет намного лучше. Без отца? Ты можешь к нам приезжать? В Австралию. Георгий, добрый день. Добрый. Лёва, он украл нас Соню. Спокойно. А вы можете нам объяснить, а почему... Объяснять нечего объяснять. Соня останется со мной, и я пришел сюда, чтобы поставить вас в известность. Нормально, он еще ультиматум нам ставит. Подождите. Еще есть время, можно же все обсудить. Нет, хватит. Я не буду ничего обсуждать. Мне надоело. Слышишь? Мне надоело. Я вызываю полицию. Ты сегодня подписал разрешение. Значит, я имею право... Разрешение увести... на месяц в турпоездку. Вот и объясни им, как ты путем обмана пыталась увести моих детей. Волком! Звони в полицию. Там любят разбираться. Сафронов выходит и хлопает дверью. Вид сверху на городские автомагистрали. Появляется грузовик. Грузовик медленно заезжает в гараж. За ним наблюдают рабочие в униформе с надписью «Кронос». Ворота гаража медленно ползут вверх. Грузовик задом заезжает в гараж. К нему подходят рабочие. Табличка с силуэтом человека. На ней иероглифы. Рабочие везут контейнер. Груз прибыл. Отлично. Вик в коридоре, подходит администратор. Виктор, мы в эфире. Вик поворачивается и идет по коридору. Кнопки на пульте в аппаратной. Итак, мы снова в студии и продолжаем наш полдник втроем. Напоминаю тему нашей дискуссии – киберсекс. Это бич нашего времени или невинная шалость? Встречаем героев сегодняшнего шоу. Ольга. Оль. Застала мужа в постели с ботом и посчитала его поступок супружеской изменой. Дмитрий придерживается другого мнения. Бот не является живым существом, а значит, его связь не является предательством. Кто прав в этой щекотливой ситуации? И могут ли подобные отношения причинить вред семье? Ну что тут говорить, Максим? Словами ситуацию уже не исправить. Но разве могут слова помочь этой семье, чья жизнь превратилась в Содом и Гоморру из-за этого исчадья современной робототехники? Ну разве они виноваты в том, что умные машины, которые призваны помогать человеку в шахте, в космосе, на вредном для здоровья производстве, превратились в инструмент соблазна и наживы. Да, я говорю о господине Торопове. Ведь именно он возит в нашу высокодуховную страну эту заразу. Эти кибернетические отбросы сексуально распущенной западной цивилизации. Спасибо за просмотр. Полную версию программ. Виктор, вы являетесь пионером рынка. 7 из 10 ботов, приобретаемых в России, покупаются в ваших салонах. Скажите, вам есть что ответить вашему оппоненту? Спасибо, Максим, и сразу хочу сказать, что я ничего плохого в секс-ботах не вижу. Секс-боты помогают психологической разгрузке одиноким людям, что снижает агрессию в мире. Господи, какая чушь. Но, во-вторых, если следовать мировому опыту, распространение сексуальных ботов искореняет такой порог, как человеческая проституция. Да что вы говорите? Именно. Ну а что касается Ольги и Дмитрия, то если они испытали настоящие чувства, то секс с ботом их не заменит. Вы же не можете ревновать своего мужа кофеварке или пылесосу. А секс-бот — это такая же электротехника, схожая с человеком. Сходство и больше ничего. С ним нельзя пить кофе по утрам, держаться в метро за руки, воспитывать детей, хотеть умереть в один день. Как сказал классик, человеку нужен человек. Вид на башню Кроноса посреди города. На ее крышу медленно садится вертолет. Вик идет от вертолета. За его спиной вертолет плавно поднимается в воздух. Добро пожаловать в Кронос. Наша компания представляет лучшие модели от ведущих мировых производителей. Вот от компании Кронос. Это стиль и техническое совершенство. Кронос – это качество вне времени. Уже более 10 лет мы являемся... Добро пожаловать в компанию Кронос. Как тебя зовут? София. У нас есть для тебя подружка. Она очень хочет с тобой познакомиться. Это наша новая усовершенствованная модель «Бот-фея». Она прекрасно подойдет для вашего ребенка и для ее досуга. Вы можете приобрести ее в рассрочку. Также... Здравствуй, София. Здравствуй. Одежды и других аксессуаров. Вик подходит к лифту. У лифта уже стоит Галя. Здрасте, Виктор Павлович. Здрасте. Набрать Масловского. Скоро в декрет? Нет, я еще поработаю. Семья, ипотека, сами понимаете. Масло срочно ко мне на 23 этаж. Ну что ж, удачи. Спасибо. Вик входит в лифт, Галя остается. Набрать Сережу. Сереж, ну чего, с обедом? Галь, давай не сейчас, а? Хорошо, набери меня, как сможешь. Угу. Все, давай. Набирает каждые 5 минут. Беременная, переживает. Что ты хочешь? Родит, потом все, успокоится. Угу. Зато мне потом полный капец будет. Блин, работу жалко. Кто б свалил. В другой город, чтоб не нашла. Ты че? У тебя же ребенок. Во-первых, она его задела, меня не спросив. А во-вторых, да. Мухой на 23-й к шефу. Ага, понял. Пойдем, шеф на 23-й вызывает. Ого. Я там еще ни разу не был. Ну, вот что мне подфартило. Серега и Юрик вывозят контейнер. Ну так а почему ты именно сюда ее тащишь? Есть же лаборатория. Потому что здесь нет камер. На, изучай пока документацию. На место. Фембот уходит. Масловский провожает ее взглядом. Вик наливает виски из бутылки в стакан. Так это же лаборатория Вехунсяни. Неужели у нас остались модели, которые неизвестны нам? Это не фабричная модель. Это не запущенный в производство концепт. Еле вырвал последнюю. Серега и Юрик завозят в комнату контейнер. В центр ставьте. Вик подходит к контейнеру. Обходит его, проводя рукой по его поверхности. Дотрагивается до сенсорного экрана на панели. Дверь контейнера опускается, за ней Ариса. Охренеть. Извините. Масловский, Серега, Юрик, Вик восторженно смотрят на Арису. Добрый день. Меня зовут Ариса. Для начала эксплуатации необходимо довести мою зарядку до 100%. Вик открывает замок контейнера. Отодвигает стеклянную дверцу контейнера перед Арисой. Восторженно оглядывает ее. Под его взглядом Ариса выходит из контейнера. Пересекает комнату под взглядами мужчин. Обнаружено новое устройство. Уровень зарядки 5%. Потрясающе. Ну, сколько оно стоит? Скажем так, пришлось поторговаться. Так, что встали? Убирайте кофр и стойте у лифта. Смотрите, чтоб кроме меня и Игоря Михайловича здесь никого не было. Серега и Юрик увозят контейнер, Вик и Масловский стоят перед Арисой. Нравится? Не то слово. Только почему ты сразу не сказал о покупке? Мог бы посоветоваться. Ну, времени как-то не было. К тому же не каждый день всплывают такие модели. Тем более на черном рынке. То есть она нелегал? Почему? Какая в ней проблема? Масло. Ну почему сразу проблема? А может, повезло? Это пробная модель. Протокол ее поведения обслуживается отдельным квантовым процессором. У нее имитация свободной воли, вплоть до непредсказуемых поступков. Ну а теперь наслаждайся. Только я все-таки предпочел бы в лаборатории. А я предпочел бы, чтоб о ней никто не знал. Масловский смотрит на Вика, поворачивается к Арисе. Ариса неподвижна. Масловский и Вик заходят в лифт. В коридоре остаются Серега и Юрик. Серега провожает их взглядом и заходит в комнату. Ты что делаешь? Не лезь. Почему? Там же камер нет. И что? Юрец, тебе что, никогда не хотелось побывать в кресле шефа? В таком кресле? Ну, в кресле, в бабе там какая разница? Да какие бабы? Ты что, нам такие даже не светят. Почему? Вот же они. Ты что? У тебя же девушка беременная. Короче, не хочешь, оставайся здесь, я пошел. Серега закрывает дверь перед Юриком. Он проходит в офис Вика и останавливается перед ботами. Неторопливо переходит от одного бота к другому, рассматривая их. Дотрагивается пальцем до груди одного из них и ухмыляется. Останавливается перед Арисой. Тебе-то что особенного, новенькая? Вы не имеете права прикасаться к табуированным зонам. Дождитесь окончания зарядки и авторизуйтесь как семейный пользователь. Типа официально, что ли? Слышь, Юрец! Они, походу, с реальных баб их делают. Сначала авторизуйся, а потом трогай, да? Он дотрагивается, но Ариса толкает его. Я вынуждена принять меры предосторожности. Дождитесь окончания зарядки. Слышь, ты чё, сучка? Иди сюда. Ариса берет Серегу за горло и сжимает его. Затем ослабляет хватку. Серега падает на пол. Зарядный терминал обесточен. Пожалуйста. Вик подходит к лифту, нажимает на кнопку. Юрик заглядывает в офис. Серег? Серега ничком лежит на полу. Серега? Юрик заходит в офис. Серега? Ариса снимает с одного из ботов куртку. Серег? Юрик видит Серегу на полу, Ариса поворачивается и идет к Юрику. Так, ну-ка стоять. Стой, сказал. Не подходи, сказал. Вик. О, я думал, ты уже вплотную ботом занимаешься. Я как раз насчет бота. Что в документации не хватает части файлов. Как минимум 20. Может, позвонишь своим китайцам, выяснишь, куда они делись. Что, ты сам не разберешься, что ли? Это у тебя? Вик и Масловский стремительно заходят в офис. Это что за хрень? Юрик на полу с пистолетом. Что за хрень? Я с тобой разговариваю. Я не знаю. Где мой бот? Где мой бот? А? Я спрашиваю, где мой бот? Вик! Тебе сказано было глаз с нее не спускать. Я тебя лично закопаю! Погоди, он и так напуган. Это я сейчас напуган! Я спрашиваю, где мой бот? Если ты сейчас не успокоишься, у тебя будет два трупа. Оно тебе надо? Вик отходит, а Масловский садится рядом с Юриком. Ты сказал ей куда-то пойти? Нет, она сама ушла. Она убила Серегу и ушла. Боты не убивают, дебил. С Глебом соедини. Слушай, Вик. Не сейчас. Это важно. Не сейчас, я сказал! Алло, Глеб. Это Торопов, у меня проблема. Ариса идет по коридору. Она останавливается. Затем опять трогается с места. Идет по коридору и встает у стены на зарядку. Обнаружено новое устройство. Уровень зарядки 7%. Глеб смотрит на лежащего на полу мертвого Серегу. Ничего там, Глеб, не тяни. Это точно не он. А кто? Кроме них здесь никого не было. Ты видишь, в каком он состоянии? И что? Ты можешь хотя бы выяснить, куда они дели моего бота? Вик, возможно, она действительно ушла сама. Куда? Ты же говорил, что они без приказа не ходят. Да. Но у нее зарядки было максимум 10%. А терминал отключился. В таких условиях бот по умолчанию стремится закончить заряд. Возможно, она пошла искать другой терминал. И чего ты раньше молчал? Я пытался тебе сказать, но ты меня не слушал. Зато теперь я тебя слушаю! Позвони электрику, скажи, пусть вырубает сеть. 15-й. Соедини с электриком, и быстро. Ведущих мировых производителей. Боты от компании. Холл офиса Кроноса. Везде гаснет свет. Произошло отключение электросети. Приносим свои извинения за временные неудобства. Произошло отключение электросети. Приносим свои извинения за временные неудобства. Ариса уходит с зарядного терминала и идет по коридору. Охранник на балконе. Сектор, да, чисто. Произошло отключение электросети. Приносим свои извинения за временные неудобства. Ариса удаляется по коридору и скрывается за углом. Сектор, а что там у вас? Здесь все чисто. Охранники бегут по холлу офиса Кроноса. Клерки спешно покидают помещение. Галя звонит Сереге. Длинноногая блондинка в желтом пальто. Сказали, на сегодня все свободны. Какое-то ЧП у них в офисе. Ты идешь? Я до Сереги дозвониться не могу. Я с ним собиралась. Может, сбежал? Жениться не хочет. Ну, ты с нами или как? Да вы идите, я дозвоню. Приносим свои извинения за временное неудобство. Повторный вызов. Простите, я не понимаю вас. Повторный вызов. Медботы уносят тело Сереги в черном мешке. Не волнуйся, Вик, все нормально будет. Несчастный случай устроит? Лучше, чтоб по естественным причинам. Я тебя понял. Вик уходит. Глеб поворачивается к Юрику. Теперь внимательно меня слушай. С коллегой были на складе. Пошел в туалет. Вернулся, ему плохо, он без сознания. Испугался, побежал звать на помощь. Вернулся, он уже все. Сердечный приступ, такое бывает. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Юрик поднимает глаза на Глеба. Вадим в форме врача скорой помощи курит на улице. Живее там! Два медбота везут на каталке тело Сереги. Выходит начальник охраны. Извините, здесь не курят. Да ладно, я не в затяг. Не положено. А что, сами не-не? Все, тушу. Ну, блин, борцы за здоровье. Мигалка скорой помощи. Ариса видит терминал зарядки в машине скорой помощи. Она заходит в машину, садится рядом с медботом и подключается к терминалу. Обнаружено новое устройство. Уровень зарядки 13%. Второй медбот закрывает дверь машины. Юр, ты Сережу не видел, не могу дозвониться. Галя, он... А? Что? Да что, подожди, Юр, ты можешь сказать, что... Бот на него напал. Как? Извини, мне надо бежать. Юр, подожди. Я сейчас не могу, я занят. Девушка, ты куда? Вообще-то я здесь работаю в салоне. Ну так и идите в салон. Слушайте, я ищу Сергея Панина. Все вопросы к старшему СМИ. Где он? Не знаю, где-то в здании. Как не знаете, вы кто, начальник охраны так, или кто все, вообще? На не надо меня трогать, Дим, дайте мне пройти, дайте я пойду спрошу, нормально. Потом спросите, все. Если вы что-то скрываете, я это выясню. Я так не оставлю, понятно? Выяснит она. Самому понять, что происходит. Несчастный случай или сердечный приступ? Глеб отправляет на счет Вадима деньги. Поделишься с кем надо. Копию заключения мне. Понял. Вадим садится в машину скорой помощи, в которой уже сидит Ариса. Машина трогается и уезжает с парковки. Сектор К чисто. По сути дела, вы сейчас похитили своего ребенка. Да какое похищение? Это вынужденная мера. Уверяю вас, в суде это будет выглядеть как похищение. И что же мне делать? Действовать в рамках существующего законодательства. Пересмотреть соглашение об опеке над детьми. Если хотите, я могу быть вашим представителем. Вы не понимаете, если я верну Соню, то больше ее не увижу. Сегодня же ночью ее увезут в Австралию. А если не вернете, лишитесь родительских прав и точно больше никогда не увидите. Знаете, такое ощущение, что вы на стороне моей бывшей жены. Она меня обманула. Это что, не важно? Это может быть одним из аргументов в суде. Но если хотите бороться, прежде всего верните девочку. Немедленно. Сафронов швыряет планшет на заднее сиденье, нажимает браслет. Набрать Аллу. Сафронов идет по коридору, заходит к Соне. Ну как ты? Встала? Мы смотрим передачу про Австралию. А ты знаешь, что в Австралии больше всего ядовитых пауков в мире? А, ну теперь понятно, почему мама туда так стремится. Оп. О, я. Ну да, поехали, а то мама уже волнуется. Ладно, пока, дядь Вась. Пока, Соня. Спасибо, дядь Вась. Сафронов и Соня уходят. Спасибо, на хлеб не намажешь. А мы не заедем в кафе? Я бы выпила молочный коктейль. Не сейчас, милая. Нам нужно срочно встретиться с мамой. Пап. Что? А если я не хочу уезжать? Черт. Сонечка, можешь подождать меня еще в машине 5 минут? Но да? Мы же спешим. Это по работе. Сафронов сажает Соню в машину. Оп. Вот так. Я сейчас. Соня смотрит ему вслед из машины. Вадим. О, Сафронов. Вадим. Стоп. Ну куда? Жмур из Кронус, сердцем плохо стало. Надо оформить, а заключение потом заберу. Так я сейчас писать ничего не буду. У меня семейные обстоятельства. А мне что с ним делать? По адресу к тебе положен. Василий? Да, Георгий. Василий, прими тело, а я вернусь и все оформлю. Идет? Идет. Поехали. Чего так медленно? Соня идет к машине скорой помощи. В скорой сидит Ариса. Соня заглядывает внутрь машины. Уровень зарядки 100%. Зарядка окончена. Ариса резко поворачивает голову. Соня отшатывается и падает. Как тебя зовут? Соня Сафронова. У меня здесь папа работает. Хорошо, Соня. Ариса протягивает Соне руку. Соня дает ей свою. Ты авторизована как пользователь первого уровня. Спасибо. Ай, мне больно. Больно? Ариса смотрит на Сонину руку, на руке Сони ссадина. Обнаружена поверхностная рана малой площади. Это не сейчас, это я вчера поранилась. Жди меня здесь, Соня. Ариса уходит вглубь машины. Выходит Сафронов. Сонь, ты что там делаешь? Поехали. Ариса что-то ищет в скорой. Соня убегает. Красивая, очень хорошо. Давай, садись, солнышко. Но она просила подождать. Извини, дорогая, но ждать мы сейчас никого не можем. Опа! Ой. Сафронов садится в машину, заводит двигатель. Соня смотрит в окно машины. Машина Сафронова уезжает. Во дворе остается скорая, из-за скорой выходит Ариса. Она провожает взглядом уезжающую машину Сафронова. Затем поворачивается и идет. Ариса в дверном проеме морга сворачивает в коридор и идет по нему. медбот Вася и Вадим оборачиваются. Ариса смотрит на них и идет дальше. Вадим и медбот смотрят ей вслед. Кабинет Сафронова глазами Арисы. На столе различное медицинское оборудование, взгляд переходит на диван, на нем подушка и плед. Ариса садится за стол. Интерактивные фотографии Сони на столе Сафронова сменяют одна другую. Поток фотографий останавливается. На экране фото Сафронова с Егором. Алла на улице, ждет. Сзади подходят Соня и Сафронов. Алла оборачивается им навстречу. Разрешение. Малышка, ты как, с тобой все в порядке? Да, мам, все хорошо. Мы были в парке, я съела большое мороженое. Ты что, совсем с ума сошла? Думаешь, я мог навредить собственной дочери? Ты не мог, а навредил. И что, нельзя мороженого? Идиот, при чем здесь мороженое? Мам, пап, почему вы опять ругаетесь? Детям нужен отец. Как это не банально звучит. Пойдем. До завтра, милая. Пока, пап. Алла уводит Соню, Сафронов смотрит на разрешение. Егор заходит домой, разувается. Навстречу ему выходит Алла. Ну и где тебя носит? О, ну все нормально, я успею собраться. Можешь не собираться, мы никуда не едем. В смысле? В прямом. Спросил отца. Ты можешь объяснить, что случилось? Простите, Георгий, но... Вась, ей-богу, сейчас не тебя. Георгий, я бы не стал вас тревожить, но есть грубые несоответствия директиве. Какой же ты зануда, Василий. Медбот Вася помогает Сафронову одеться. Они проходят в секционную. Сафронов надевает перчатки, подходит к столу с трупом Сереги. Имеются гематомы в шейной области, что не соответствует предварительному заключению. Погоди. Сафронов снимает с трупа покрывало. Внимательно осматривает шею Сереги, ощупывает затылок. Повреждение позвонков. Вот, а вы выразили недовольство. Помолчи. Набрать Вадима. Да? Остановка сердца, говоришь. А с позвонками что? С шейными? Ничего не хочешь сказать? Послушай, Гер, в заключении же все сказано. Ну, при падении повреждения. Короче, если ты через час не заберешь это тело, я вызываю полицию. Гер, погоди, я... Сафронов разрывает соединение и закрывает труп покрывалом. На мониторе компьютерная игра. Прошу прощения, Георгий. К вам ваш сын. О, привет. Как дела? Привет. Наше разрешение на выезд у тебя? Спасибо, Вася. Иди. Да, босс. Нам послала. Нет, сам пришел. Пожалуйста, отдай мне разрешение. Сафронов поворачивается к Егору спиной и отходит к столу. Я очень хочу уехать. Берет со стола чашку и делает глоток. Мне надо. Ты можешь это сделать просто для меня? Послушай. Я тебе буду благодарен. Некоторые вещи трудно принять поначалу, но никогда не знаешь, что будешь потом благодарить. Мне кажется, если мы сейчас расстанемся, что-то сломается навсегда. И мы уже никогда не будем семьей, понимаешь? Да. Разрешение отдай мне. Ты не слышишь меня. Я тебя отлично слышу. Ты не слышишь меня. Ты угробил свою жизнь, а теперь за мою взялся. Хорошо. Хорошо, дай мне месяц. Неделю. Не передумаешь, я сам куплю тебе билет. Да подавись ты своими билетами. Егор разворачивается и уходит. Сафронов смотрит ему вслед, нажимает на браслет. Здравствуйте. Я звонил вам сегодня. Георгий Сафронов. Я хочу начать судебный процесс. Да, пересмотр опеки над детьми. Сколько это будет стоить? Зря ты отдала разрешение. Сколько раз тебе говорить? В критических ситуациях сначала посоветуйся со мной. Да понятно. Но Сафрону психи, я уже себе представила, как они с Соней едут в сторону Владивостока. Я звонил Стивену. К сожалению, он не может перенести срок моего выхода на работу. Спасибо, что хотя бы попытался. Мне очень жаль, милая, правда. Вероятно, в данной ситуации мне придется лететь одному. Но ты не переживай. Нагоните меня чуть позже. Да дети уже настроились. Чёртов отец. Не заводись. Пожалуйста. И Соню не пугай. Лев целует Аллу в лоб. Пойду собираться, хорошо? Хорошо. Золотой мужик. Да понимаю я. Сколько мне еще здесь с Сафроном бодаться? Год, полтора? А Лев хоть и золотой мужик, но вечно меня ждать в Австралии не будет. Я не знаю, насколько это может тебе понравиться, но если ты хочешь по-быстрому лишить Сафронова родительских прав, у меня есть одна идея. Сафрон, ну ты чего? Ну дай поговорим. Ну, накосячилась с этим жмуром. Ну, все ведь решаемо, правда? Сафронов снимает целлофан с трупа Сереги. Ну, че ты как не родной? Ну, конечно, я согласен, должен был тебя сразу предупредить. Но ведь я как думал, меньше знаешь, крепче спишь. Вадим закрывает труп. Сафронов, ну что ты молчишь? Ну скажи хоть что-нибудь, ёкарный бабай. 300 000. Ну! Сколько? 300 000. Да ладно. Да ты чё, оно ж того не стоит. Да, да, нет, нет. Ты... Добрый вечер. Добрый. Это снова Сафронов. Я готов внести все деньги сразу. Хорошо. Простите, второй входящий. Да. Мы с Альвом улетаем сегодня ночью, чтобы в 10 был у нас. Зачем? Затем. Дети остаются с тобой. Сафронов за своим столом с планшетом в руках озадаченно смотрит в пространство перед собой. Лев выходит из квартиры. Алла, я внизу буду вас ждать. Угу. Пап, пойдем я тебе покажу, как он мне дядя голограмму купил. Потом покажешь. Иди, я с тобой попрощаюсь. Пока, малыш. Пока, мам. Я включу пока. Значит так, холодильник мы забили. Надеюсь, на 2 недели вам хватит, дальше сам разберешься. Спать будешь здесь, белье я оставила. Аптечка, если температура, то... Я все-таки врач. Деньги закончатся, я переведу. И, пожалуйста, будь на связи, буду звонить каждый вечер. Алла, спасибо. Правда, спасибо за доверие и вообще... Я не подведу. В квартиру входит Егор, молча уходит вверх по лестнице. Ничего, мы... Я все решу. Обещаю. Алла кивает головой, усмехается и уходит. Сафронов смотрит вслед, вздыхает. Потом разувается, проходит в комнату. Из комнаты Егора раздается громкая музыка. Сафронов останавливается, смотрит наверх, потом проходит дальше, снимает куртку и вешает ее на спинку стула. Он ложится на стол, вытягивая руки в стороны. Панорама вечернего города над небоскребами. Лицо Арисы в профиль. Ариса идет по улице, мимо проезжают машины, проходят люди. Ариса поднимает голову. Видеореклама на стене здания. Пролетают дроны. Вид на улицу сверху. А так тебе нравится? Нет. Ну, а так? Да. Хорошо. Ну, какую сказку тебе почитать? Про аленький цветочек. Это что, про чудовище? Ага, ты ее помнишь? Ну, в общих чертах. Значит, жило-было одно чудовище. И было оно, ну, не сказать, чтобы страшное, но все не очень его любили. Потому что боялись. Не знали, чего от него ждать. И вдруг на его пути встречается чудесная девочка. Маленькая, очень добрая и очень... Красивая? Конечно. Так вот, это чудовище захотело похитить девочку. Забрать с собой. Ну, чтобы только одному с ней играть. А девочка вроде не противилась. А потом так загрустила, что и чудовище стало грустно. Ну и подумала чудовище. И все-таки решила отпустить девочку в семье погостить. Сонь. Соня спит. Сафронов накрывает ее одеялом, целует в лоб и уходит. Сафронов выходит из комнаты Сони, останавливается у лестницы и оглядывается. Егор! Егор! Спокойной ночи. Сафронов на балконе смотрит на ночной город. Подтягивается на руках и усаживается на ограждение балкона. Задумчиво и устало смотрит перед собой. Я извиняюсь, конечно, но мы уже два раза все по периметру прочесали. Нет ее нигде. Значит, плохо чесали. Она разреженная где-то стоит в подвале, посмотрите. Работайте, короче! Дозвонился до китайцев? Нет, телефон отключен. Сайт заблокирован, козлы. Если бы меня позвал, такого бы не случилось. Масловский, я тебя привлек, чтобы ты мне идиотские советы давал? Или для того, чтобы ты выяснил, где эта чертова кукла и как ее найти? Я выясню. Но думаю, нам надо исходить из того, что ей все-таки удалось покинуть задание. Как? Пока не знаю. Но это уже не важно. В любом случае, мы должны срочно связаться с полицией. Какая светлая мысль пришла тебе в голову, Масловский. Я не шучу. Помнишь, я говорил, что в документации разработчиков не хватало файлов? Ну. Вот я пробил по своим каналам и нашел, что именно они исключили. Масловский дает Вику планшет. На экране планшета Ариса душит рабочего. Что за хрень? Поздравляю, Вик. Ты привез в страну единственного в мире бота-убийцу. На экране планшета Ариса выходит из комнаты, на полу остается убитый рабочий. Соня открывает глаза. Привет, ты меня нашла? Ариса на балконе открывает дверь в комнату. Она делает шаг и заходит к Соне. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». «Спутник Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.